Послание к евреям. Часто то, что происходит в нашей жизни для нашего блага, не всегда является приятным. И то, что мы часто встречаем, является наказанием или дисциплиной. В нашем изучении послания к евреям 12 главы Господь напоминает нам, что если мы принадлежим Ему, то должно быть наказание или дисциплина время от времени для того, чтобы наша жизнь была лучшей. Давайте прочитаем стихи 6 по 8. «Ибо Господь, кого любит, того наказывает, бьет же всякого сына, которого принимает. Если вы терпите наказание, то Бог поступает с вами, как с сынами. Ибо есть ли какой сын, которого бы не наказывал отец? Если же остаетесь без наказания, которое всем общее, то вы незаконные дети, а не сыны». Греческое слово, переведенное русским словом «наказание», происходит из корня, который означает «дитя», и означает все те меры, которые родители предпринимают, чтобы воспитать, исправить и обучать ребенка, которого они любят, приготовляя его для его положения в жизни. Библия указывает, что наказание является доказательством, что ребенок есть подлинный, что отец не наказывает другого человека ребенка. Оно, кажется, доказывает, что ребенок не является незаконным. Наказание доказывает, что мы являемся подлинными и детьми, любимыми нашими родителями, и недостаток наказания или дисциплины доказывает, что мы на самом деле совсем не являемся детьми. Богу не принадлежат те, кого Он не наказывает или дисциплинирует. Он наказывает, кого Он любит. Стихи с 9 по 10 представляют нам пример из повседневной жизни. Наказание, применяемое нашими земными родителями, дает нам хороший очевидный урок. Итак, как мы должны покориться человеческой дисциплине и научиться почитать нашего Отца по причине Его власти, насколько больше мы должны покориться Богу и почитать Его. Несмотря на то, сколько людей возмущается и говорят: «Почему это произошло со мною? Почему я должен страдать? Как это может быть для моего блага?» Очевидный урок из человеческой дисциплины находится в его равно очевидном ограничении. Со всеми самыми лучшими намерениями в мире родители делают ошибки. Они или наказывают недостаточно, или наказывают чрезмерно, или совсем не наказывают, или наказывают с неправильным мотивом и неправильным способом и в неправильное время. Бог не делает таких ошибок. Он всегда наказывает нас для нашего блага и приближает нас ближе к себе. Много лет тому назад была богатая чета, у которой умер единственный ребенок. Их сердце было сокрушено, и они не реагировали никакому утешению. Стараясь восполнить образовавшую пустоту в их жизни, они поехали в Палестину. Там они увидели пастуха, заставляющего некоторых овец перейти ручеек. Быстро бегущая вода напугала овец, и они воздерживались. Пастух остановился, взял на руки ягненка и перенес его на другую сторону рученька. Блеющая овца смотрела на своего ягненка, забранного от нее, и внезапно потеряла весь свой страх ручейка. И, взирая, где было ее сокровище, она тоже последовала за нею, и вскоре все стадо было на другой стороне. Этот случай проговорил скорбевшим родителям. Внезапно они сознали, что Он совершает их жизни. Он делает небо более реальным, более важным для них. Они раньше не допускали мысли о небе и были невнимательными к нежному Божьему обращению с ними. Мгновенно увидев строгий урок, который дисциплина предназначала совершить, они вернулись домой, чтобы проводить время, сосредотачивая свое внимание на небесное, а не на земное. Чтобы стать верующим христианином, мы должны родиться в семью Божию, как дети. Это не является другим физическим рождением, но является духовным рождением. Евангелие от Иоанна, 1 глава, с 12 по 13 стих говорит: «А тем, которые приняли Его, верующим во имя Его, дал власть быть чадами Божьими, которые не от крови, не от хотения плоти, не от хотения мужа, но от Бога родились. Принять Христа означает верить, что когда Он умирал, Он платил наказание за наш грех. И потому что мы сознаем, что мы грешники и являемся пред Богом виновными, мы видим Бога, занявшего наше место, понесшего наше наказание на Голгофе. Он не просто умер, Он умер за грехи наши. И Бог Отец был настолько удовлетворен Его смертью на Голгофе, что Он принял ее как плату за наши грехи. Нам нужно только верить этому обеспечению верою. Когда мы это делаем, мы принимаем Христа и становимся членами Божьей семьи. Это когда христианская жизнь начинается. Мы не заслужили, чтобы быть в семье Божьей. Это не по нашим собственным заслугам, но это все по благодати Божьей. Но с того момента Бог начинает трудиться с нами, развивая нас и делая нас подобными Иисусу Христу. Ибо все, что Он посылает, является для нашего блага и развития нашей жизни. Как 10 стих говорит, «Те наказывали нас по своему произволу, а сей для пользы, чтобы нам иметь участие в святости Его». Стих 11 продолжает. «Всякое наказание в настоящее время кажется не радостью, а печалью, но после наученным через него доставляет мирный плод праведности». Разумный отец не употребляет сначала розги. Он начинает беседовать со своим ребенком о его ошибках в поведении, о недостатках в характере. Если ребенок обратит внимание и послушается, его развитие пойдет вперед. Таким образом, Слово Божие полезно для научения его ребенка тому, что ему нужно знать. Она также полезна для обличения в том, в чем он согрешил, для исправления через послушание, а также для наставления в праведном поведении. И так он возрастает и становится мужем Божьим, совершенным в характере и пригодным для всякого доброго дела. Но когда ребенок не обращает внимания на слово, он должен почувствовать розгу. Библия говорит, что Господь бьет же всякого сына, которого принимает. Наказание больно, но если бы не было бы, то не было бы полезным. Никакое наказание не кажется радостным в настоящее время, но после оно доставляет мирный плод праведности. Апостол Павел не хвалился своими скорбями ради их самих, но потому, что они производят терпение, которое является тихой атмосферой, в которой растут другие благодати. Изменения нелегкие, и наказание приносит изменения. Но когда-либо слышал о ребенке, жаждущем наказания? «О, дружище, я получу порку! Я просто не могу дождаться! Мне нравится, когда меня наказывают. Я надеюсь, что отец сможет найти хорошую розгу, чтобы хорошенько болело, когда будет пороть меня». Никто не говорит так. Но наказание необходимо, чтобы произвести изменения в нашей жизни. Оно является единственным путем, ведущим нас к надлежащим изменениям, которые так необходимы. Наказание неприятное. Но представьте нашу жизнь без него, это еще более неприятное. Те, которые имеют светлое будущее, являются теми, которые познали наказание. Важно видеть Божью любящую руку в наказании и кооперировать, чтобы предназначенный результат был скоро достигнут. Стихи 12 и 13 призывают нас. «Итак, укрепите опустевшие руки и ослабевшие колена, и ходите прямо ногами вашими, дабы хромлящее не совратилось, а лучше исправилось». Я вспоминаю разрушенный старый замок на окраине города. Время совершило свой труд с развалинами, и многие падшие камни загрязняли, что однажды был двор замка. Все сооружение казалось разрушиться через несколько лет. Но что-то случилось. Прошло несколько лет, и здание было весьма восстановлено. Выпавшие камни были опять вставлены в стены. Реставрация восстановила прежний вид замка. Он был исправлен или укреплен. Это наказание предназначено совершить в нашей жизни. Оно сделает нас сильными, укрепит нас и исправит. Много раз условия в жизни верующего, требующие наказания, часто включают отношение к другим. Стих 13 подтверждает, чтобы мы постарались ходить прямо ногами нашими и таким образом дать пример другим верующим, для того, чтобы слабо ходящие не совратились с пути, следуя за нами, а наоборот, чтобы их хромота исправилась через следование за нами прямым путем, которым сами идем. Мы не должны жить для себя, но должны жить, чтобы угодить Богу и поощрять других. Аминь.